Схватил меня сзади, и я не успел ни убежать, ни вскрикнуть. А когда очнулся, лекарь сказал, что во дворце ты еще не появлялся, вот я решил, что тебя убили. А на меня напали для того, чтобы я не мог тебя предупредить. Потом я опять потерял сознание, когда пришел в себя один на твоей постели, то и вовсе решил, что... «Тссс, малыш», — сказал я, подтыкая ему одеяло, — «успокойся». «Я подвел тебя, хозяин», — проскулил он, — «я упустил твоего врага». «Нет». Чималь до меня не добрался, потому и набросился на тебя. Я в большом долгу перед тобой, и позабочусь, чтобы этот долг был уплачен. Обещаю, что когда придет время, и Чималь снова окажется в моей власти, ты сам решишь, какая кара ему подходит. А сейчас, — печально пробормотал я, — скажи, ты знаешь, что за рану тебе нанесли? — Да, — ответил мальчик, закусив губу, чтобы она не дрожала. — Когда это... произошло, я лишь почувствовал страшную боль и потерял сознание. Добрый целитель позволил мне оставаться в обмороке до тех пор, пока он делал то, что мог. А потом лекарь поднес к моему носу что-то пахнувшее так сильно, что я чихнул, очнулся и увидел, что он меня зашил. «Бедняжка», — сказал я. Мне очень хотелось утешить мальчика, но я не знал, как. Кот Сатль пробежал рукой вниз по одеялу, осторожно ощупывая себя, и робко спросил, «Это что, я теперь стал девчонкой? Что за глупости? С чего ты взял?» «Ну да», — фыркнул он, — «думаешь, я не знаю, чем отличаются мужчины от женщин? Я видел раздетую женщину, помнишь нашу бывшую госпожу в Тескоко? У нее между ног вместо этой пули была дырочка, и у меня я посмотрел, когда целитель накладывал повязку, теперь осталось то же самое». «Это вовсе не то же самое», — твердо заявил я. «А ты никакая не девчонка. Ты куда в большей степени мужчина, чем этот подлец Чималье, нанесший тебе удар сзади, из-под тишка, как делают только женщины. Знаешь, Кацатль, многие воины получали в бою похожие раны. Это ничуть не помешало им остаться бойцами. Некоторые даже становились еще более грозными и свирепыми, чем раньше. Тогда почему упорствовал мальчик? У всех, кто узнает о моей ране, и у лекаря, и у тебя, господин, такие унылые физиономии. Видишь ли, — ответил я, — дело в том, что из-за этой раны ты никогда не сможешь стать отцом. Вот как! — воскликнул он, к моему удивлению, только обрадовавшись. Это не страшно. Честно скажу, я сам никогда не видел ничего хорошего в том, чтобы быть ребенком, и не желаю этого несчастья ни для кого другого, но, выходит, я не смогу быть даже и мужем. Не обязательно, просто тебе подойдет не всякая жена, а только такая, которая будет довольна твоего супружеского удовлетворения, какое ты сможешь дать ей. Ты ведь доставляла удовольствие некой, не будем поминать ее по имени, госпоже Втескоко. Она сказала, что да. Мальчик снова улыбнулся. Спасибо за то, что успокоил меня хозяин. Я ведь раб и не могу многого добиться в жизни, поэтому хотел обзавестись хотя бы женой. Отныне, Кацатль, ты больше не раб, а я тебе не хозяин. Улыбка мальчика растаяла, и на лице его появилась тревога. «Что случилось?» «Да ничего особенного. Просто мы с тобой теперь не хозяин и раб, а двое друзей, ясно?» «Но раб без хозяина — самое несчастное, ничтожное существо, лишенное всяких корней», — произнес он дрожащим голосом. «Так то раб, а ты свободный человек, да еще вдобавок имеющий верного друга, который всегда готов ему помочь». Ты и сам видел, Кацатль, что у меня завелось небольшое состояние, я собираюсь его приумножить. Как только ты выздоровеешь и сможешь путешествовать, мы отправимся на юг, в чужие края. Мы с тобой теперь будем почтека. Ну, что скажешь? Мы будем торговать и богатеть вместе, так что участь превратиться в несчастное существо, лишенное всяких корней, тебе ничуть не грозит. Я только что вернулся от чтимого глашатая и спросил у него дозволения на это предприятие. А еще он обещал подготовить специальный указ, согласно которому ты больше не раб, а мой партнер и друг. Мальчик улыбнулся сквозь слезы, положил свою ручонку мне на запястье, впервые позволив себе коснуться меня без приказа или разрешения, и пробормотал. Настоящим друзьям не нужны никакие указы правителей. Некоторое время назад сообщество купцов Теночтитлана возвело собственное здание, в котором размещались склады, где хранились товары всех его членов, проводились встречи, а также находились конторы счетоводов, деловые архивы и тому подобное. Дом почтека располагался недалеко от сердца сего мира. и хотя уступал размерами резиденции правителя, но выглядел настоящим дворцом.